Учрежден Люксембургский оргкомитет форума в честь великих исполинов-выходцев из гору Пекту 2017 года. Председателем комитета избран Роберт Мидернаш, его заместителем Марк Спеллер, а генеральным секретарем Шарлес Дойернер.